Глава 10. Лучше молотом по голове, чем серпом по ногам. Фил. «Этот творец все еще спит?» — спросил Горлогориус. «Я думаю, что он скоро проснется», — сказал Мэнни. «С чего ты взял?» «Раньше он лежал словно мертвый, а теперь начал ворочаться и храпеть». «Пора бы ему пробудиться», — сказал Горлогориус. «Мы до сих пор не знаем, где искать седьмой ключ». «Если уж мы заговорили о ключах, как там наши отряды?» — поинтересовался Мэнни. «Очень странно», — сказал Горлогориус. «Как будто они по одной схеме действуют. И те, и другие нашли проводников из числа местных и неспешно приближаются к артефактам». «И что в этом странного? Оба отряда идут по пути наименьшего сопротивления». «Мне не нравится их стереотипное мышление», — сказал Горлогориус. «Оба отряда ведут стрелки», — напомнил Мэнни. «Отсюда и схожая манера поведения». «Мне хочется оригинальности», — вздохнул Горлогориус. «Свежих идей, нестандартных ходов. Но в конце концов, наша эпопея близится к своему логическому завершению. И я жажду чего-нибудь грандиозного». «Грандиозными обычно бывают катастрофы», — сказал Мэнни. «Меня вполне удовлетворит тихая и скромная победа». «Нет», — сказал Горлогоюс, — «тихая и скромная победа нам не нужна. Нам нужен глобальный триумф сил добра над силами зла. Порядок должен выиграть у хаоса полным и окончательным нокаутом, а не по очкам. Если бы я думал, что дело закончится тихой и скромной победой, я бы никогда за него не взялся, а поручил кому-нибудь другому». «Ты и так не перетруждаешься», — сказал Мэнни. «Очень поверхностное мнение», — сказал Горлогориус. «На самом деле я весь в трудах и заботах». По башне пронесся дикий вопль. Он шел откуда-то снизу. «Похоже, проснулся наш создатель», — сказал Мэнни. «Тащи его сюда», — сказал Горлогориус. «Только сначала приведи в нормальное состояние, но похмелиться не давай». «А как?» — изумился Мэнни, поставленный в тупик противоречивыми требованиями Горлогориуса. «Подойди к этому вопросу творчески». Даунтаун, столица подземного королевства гномов, поразил Джека и Гарри своими невообразимыми размерами. Это место совсем не было похоже на обычную пещеру. Они словно попали на другую планету. Планету, сделанную из камня, погруженную в полумрак и полную гномов. Возможно, при обустройстве своей столицы гномы, признанные мастера в области работы по камню, оторвались по полной программе. Однако недостаточное освещение мешало Гарри оценить их изыски. Все вокруг было громадным, но тонуло во тьме, и рассмотреть детали у молодого волшебника никак не получалось. Зато он воочию убедился в несостоятельности основного мифа, касающегося гномьего народа. Речь, конечно же, пойдет о взаимоотношениях полов. Подавляющее большинство источников уверяет, что между гномьими мужчинами и гномьими женщинами нет практически никаких различий, ну, по крайней мере, внешних. Дескать, женщины-гномы тоже носят железные кольчуги и шлемы, сапоги с метрическими набойками, боевые топоры, длинные бороды и могут выпить такое же количество пива, как и мужчины, спев ровно столько же песен про золото. Из тех же источников известно, что ухаживание у гномов является весьма деликатным процессом, основная цель которого — выяснение пола предмета своих воздыханий. В связи с этими сведениями возникает очень любопытный вопрос — как же цивилизация гномов могла развиваться и процветать при столь сложном подходе к деторождению? И как эволюция умудрилась допустить такой прокол в области основного инстинкта? В реальности дела обстоят иначе. Если вы простите автору некоторую вольность, женщины-гномов больше похожи на женщин, чем на гномов. Конечно, они отличаются небольшим ростом, но сложены не в пример лучше своих мужчин, напоминающих ходячие груды кирпичей. За топор берутся только в исключительных случаях. Носят юбки, иногда даже выше колен. Не брезгуют косметикой и любят посплетничать за столиками своих любимых подземных кафе. Еще они любят высоких мужчин, а потому Джек и даже Гарри оказались объектами повышенного внимания со стороны противоположного пола. Камнеед проводил стрелка и волшебника до небольшой гостиницы, заверив, что немедленно отправится к начальству и постараться организовать им встречу, и отбыл, но почему-то не в сторону центральной части города, где размещались головные офисы всех государственных и большей части коммерческих предприятий, а к ближайшей таверне. Наверное, у Моссада существовала своя собственная система тайных явок и штаб-квартир. Гарри и Джек разместились в небольшой комнате, которая прямо-таки вопила о своем гномьем происхождении. Комната была каменной, и все в ней было сделано из камня. Каменные стены, пол и потолок, каменный шкаф с раздвижными каменными дверцами, каменные кровати с каменными подушками, каменные подставки для факелов, каменный стол и стулья, каменная посуда, а на каменной полке стояла высеченная из камня книга. «Исторический эпос, начертанный древними рунами гномов», — констатировал Гарри. «Наверняка что-нибудь очень скучное». Стрелок с комфортом, чего Гарри никак не мог понять, расположился на каменной кровати, закинув ногу на ногу и использовав свой саквояж в качестве подушки. «Стоит ли мне напоминать, что Горлогориус отправил нас сюда отнюдь не для нашего увеселения?» «Не стоит», — буркнул Гарри. «Хотя, если судить по ценам на номера, мы находимся на фешенебельном курорте, а не торчим под землей. 25 золотых! В день! Каждый день! Там, где я живу, за такие деньги можно арендовать целый дворец». «Что-то я не заметил ни одного дворца по соседству с твоей башней», — заметил стрелок. «И потом, золото распространено под землей так же, как древесина на поверхности, поэтому здесь оно не имеет большой цены. Разница в курсах валют, знаешь ли. И если бы твои деньги были не золотыми, а деревянными, здесь ты был бы богат, как Крез». «Как кто?» «Один очень богатый парень», — объяснил стрелок. «Исчерпывающее объяснение», — пробормотал Гарри и попытался сдвинуть в сторону каменную дверцу шкафа. Дверца не поддавалась. «Прежде чем ты начнешь ныть по поводу того идиота, который поставил здесь шкаф с неподдающимися тебе дверцами, хочу напомнить, что среднестатистический гном гораздо сильнее среднестатистического человека, который, в свою очередь, гораздо сильнее тебя», — сказал Джек. «К тому же я не понимаю, зачем тебе вообще открывать шкаф? Тебе же нечего в него положить». «В нашей комнате стоит шкаф, дверцу которого я не могу открыть. Это подозрительно», — заявил Гарри. «Никогда не знаешь, какой урод оттуда вылезет». «Ты преувеличенного мнения о своей персоне», — сказал Джек. «Мы с тобой здесь никому не известны и никому не нужны. Судя по всему, персонал гостиницы никогда и не слышал о стрелках». «Неужели никто из твоих приятелей не воевал под землей?» «Понятия не имею», — сказал Джек. «Мы не слишком пристально следим за карьерными достижениями друг друга». «Стрелкам не свойственно чувство коллективизма?» «А разве оно свойственно волшебникам?» «Тут ты меня подловил. Гарри оставил бесплодные попытки попасть внутрь шкафа и со всей возможной осторожностью прилег на кровать. «Ну, камень есть камень», — подумал он. «Как гномы умудряются на нем спать? И вообще?» «Я есть хочу». «Использую скатерть-самобранку», — посоветовал стрелок. «Мне надоела эта вечно пережаренная гадость, которую она подает», — сказал Гарри. «Разве я не могу попробовать местной кухни?» «Если даже забыть о местных ценах на съестное и твою постоянную сквалыжность, тебе может не понравиться то, что подают в местных забегаловках». «Ну, откуда ты знаешь? Ты же никогда здесь не был». «Ну, назовем это счастливой догадкой», — сказал стрелок. «Тебе известна хоть одна сельскохозяйственная культура, способная расти при полном отсутствии солнечного света?» «Я не слишком силен в агрономии». «Таких культур нет», — сказал стрелок. «А ты видел под землей фермы, на которых разводят коров?» «Не видел», — сказал Гарри. «Но это не значит, что их тут нет. Мы осмотрели далеко не все подземелья». «Лично я знаю только одно растение, которое способно выжить в местных условиях», — сказал Джек. «И только один вид животных, которых тут можно разводить». «Ты меня просветишь?» «Крысы и мох», — сказал стрелок. «Кто и что?» «Крысы и мох», — повторил стрелок. «Вот основные блюда, составляющие рацион гномов». «Не может быть!» — твердо сказал Гарри. — Гномы славятся своими пирогами. — Из крыс. — И своим пивом, которые варят из мха. — Пожалуй, ты прав, — сказал Гарри. — Доверим приготовление ужина скатерти самобранке. Горлагориус предложил Филу присесть в кожаное кресло и налил ему бокал вина. Над вином он предварительно поработал, понизив его градус и постаравшись, чтобы это никак не отразилось на вкусе. Пока у Горлагориуса нет информации о седьмом ключе, создатель должен оставаться трезвым. Горлагориус хотел избежать лишних эксцессов. «Как спалось?» — Вашими молитвами, — отрезал Фил и наполовину опустошил бокал. — Зачем вы меня похитили? — Никто вас не похищал, — сказал Горлагориус. Сегодня он решил быть предельно вежливым. — Вы потеряли сознание, и мы перенесли вас в гостевые апартаменты башни Гарри. — Не репи горбатого, — сказал Фил, — а с пляжа меня кто выдернул? — Не буду врать, с пляжа вас выдернули мы, — согласился Горлагориус. — Но этот шаг был продиктован чрезвычайными обстоятельствами. — Ага, помню. Что-то там по поводу Большого Бо? — Именно. — Ладно, хорош темнить, — сказал Фил. — Я уже почти протрезвел, так что больше ваши шутки не прокатят. — Это программа «Розыгрыш»? Кто меня подставил? «И где Валдис Пельш?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Хо!» — сказал Фил. «Я тебя где-то раньше видел, папаша. Ты в сериалах снимаешься, да?» «Я снова вас не понимаю». Вежливый тон давался Горлагориусу все труднее. Поскольку он являлся одним из самых могущественных людей этой вселенной, ему нечасто выпадал случай быть вежливым. — Объясню еще раз, — сказал Фил. — Я уже не под кайфом и больше не верю в эту чушь о создании вселенных. — Ты кто, мужик? — Горлагориус Хруподианис. Фил гомерически расхохотался. — Ты не можешь быть Горлагориусом Хруподианисом, — сказал он, утирая выступившие от смеха слезы. — Я выдумал Горлагориуса Хруподианиса. — Знаю. Вы выдумали весь наш мир. — Бред, — сказал Фил, — не говоря уже об абсурдности утверждения, будто я способен выдумать целый мир. Какого нормального человека могут звать Горлогориус Хроподианис. Меня. И ты утверждаешь, что ты волшебник? Да. Тогда яви мне какое-нибудь чудо, сказал Фил. Например. Горлогориус решил использовать в разговоре простые, короткие фразы, чтобы минимизировать возможность оскорбления. Ну, даже не знаю. Достанешь шляпы кролика, например. Но у меня нет шляпы, заметил Горлогориус. Я вижу, ухмыльнулся Фил. Каждый дурак может достать кролика из шляпы, если у него есть шляпа. Но только истинный волшебник способен провернуть этот фокус, не имея шляпы как таковой. Хорошо, сказал Горлогориус, достал из воздуха шляпу, вынул из нее кролика и подбросил в воздух. Достигнув верхней точки, кролик отрастил крылья и выпорхнул в окно. Шляпу Горлогориус положил на пол, и она убежала под стол на своих маленьких ножках. «Круто!» — сказал Фил. «Впрочем, современная техника создания спецэффектов шагнула далеко вперед. И летающим кроликом ты сейчас никого не удивишь». «Я волшебник!» — сказал Горлогориус за могильным тоном и провел ладонью перед лицом Фила. «На меня эти джедайские штучки не действуют», — сказал Фил. «Как я могу вас убедить?» — поинтересовался Горлогориус. «Ну, я даже не знаю», — сказал Фил. «Видишь ли, папаша, я скептик и реалист. Я верю только тому, что подтверждается железной логикой. Глаза, уши и прочие органы чувств могут врать». «Логикой?» — удивился Горлогориус. «Вот уж не ожидал, что вы окажетесь поклонником логики». «Почему это ты не ожидал?» «Потому что я живу в созданном вами мире и не нашел в нем ничего логичного». «Тебе не надоело, лабуда, насчет созданного мною мира?» — поинтересовался Фил. «Конечно, я рад, что хоть кто-то ценит мою работу так высоко. Это редко случается при жизни творческих личностей. Однако, творением миров я бы ее все-таки не назвал». «Эх!» — вздохнул Горлогориус. «Как, по-вашему, где вы находитесь?» «В каком-то глупом реалити-шоу», — сказал Фил. «Наверное, это все-таки не первый канал. Они и так свои розыгрыши не затягивают. Эфирное время слишком дорогое. МТВ?» «Я не понимаю половины тех слов, которые вы произносите. Что такое реалити-шоу?» «Фигня для тех, у кого нет собственной жизни, и они занимаются тем, что смотрят на жизнь других людей», — сказал Фил. «Ну и при чем тут реалити-шоу?» — спросил Горлогориус. «Да вы думаете, на нас кто-то смотрит?» «Надеюсь, что нет». «Ладно, оставим это», — сказал Горлогориус, точно знавший, что за ними наблюдает только спрятавшийся за гординой Мэнни. «Что там по поводу седьмого ключа?» «Опять!» — застонал Фил. «Дались вам эти ключи! Ну, пройдите шестой уровень, вам и так все расскажут». «Кто?» — подозрительно спросил Горлогориус. «Понятия не имею, кто», — сказал Фил. «Это не от меня зависит». «А от кого?» «От генератора случайных чисел». «Где я могу его найти?» «Кого?» «Генератора случайных чисел». «Это не человек», — сказал Фил. «Отец, ты что, и вправду 17 века?» «Сейчас 31-й». «От чего?» «От сотворения мира, разумеется. С какого еще события можно начинать отсчет?» «Кошмар», — вздохнул Фил. «Генератор случайных чисел — это программа такая». «И как она может что-то рассказать?» — удивился Горлогориус. «Можешь представить себе неандертальца, папаша?» «Могу», — сказал Горлогориус, медленно закипая. «А специалиста по квантовой механике?» «Специалиста почему?» «Понятно», — сказал Фил. «Тогда представь себе специалиста по трансцендентальной паранормальной трансфигурации. Это ты можешь? Это я могу. Теперь представь, что неандерталец и специалист по трансцендентальной паранормальной трансфигурации стоят рядом. Представил. А теперь представь, что они разговаривают. О чем? Вот именно, возопил Фил. О чем они могут разговаривать? О чем? А о чем я могу с тобой разговаривать, папаша? Ты из какого дурдома выполз? Что? Взорвался Горлогориус. Я из дурдома? Я псих, да? По-твоему, я псих? А разве нет? Тебе бы галоперидола стаканчик, и все в норме. Если бы не вовремя подоспевший Мэнни, дело могло бы закончиться беспрецедентным в мировой истории творца-убийством. Или волшебника-убийством. Горлогориус уже схватился за волшебную палочку, а Фил за горлышко бутылки с вином, явно намереваясь превратить ее в розочку. Самое страшное оружие трактирных потасовок. «Брейк!» — заорал Мэнни. Фил среагировал на децибелы, выронил бутылку и зажал уши ладонями. Горлогориус, более привычный к реву своего коллеги, опешил от неожиданности, ибо не мог припомнить случая, когда этот рев был бы направлен лично на него. — Ну, посмотрите на себя, — сказал Мэнни. — Творец и один из самых уважаемых членов гильдии чародеев ведете себя как ковбой во время драки в салуне. — Он первый начал, — сказал Горлогориус. «Еще один старый пейджера, не видевший гражданин», — простонал Фил. «А ты кто?» «Коллега это мой», — сказал Горлогориус. «Задрали вы уж оба, коллеги», — сказал Фил. «Чего вам всем от меня надо?» «Где седьмой ключ?» — спросил Мэнни. «В Караганде», — сказал Фил. «Места с таким названием не существует», — сказал Горлогориус. «А вот и существует», — сказал Фил. «Если ты о нем ничего не слышал, это еще не значит, что оно не существует. И вообще, кому тут лучше знать? Из троих присутствующих творцом являюсь только я». «Это демагогия», — заявил Горлогориус. «Только что ты заявлял, будто не веришь в то, что являешься творцом. А теперь с тобой нельзя спорить, потому что ты творец. Ну, ты уж выбери что-нибудь одно, пожалуйста». «Караганда — это сакральное место», — заявил Фил. «А и в чем же его сакральность?» — поинтересовался Горлогориус. «Там находится множество разных предметов. Те, которые вам нужны, те, о которых вы давно забыли, те, без которых вы просто не можете жить дальше, и даже те, которые в реальном мире не существуют. А кроме того, ответ в Караганде рифмуется с вопросом «где?». «Как попасть в Караганду?» — спросил Горлогориус. «А вообще-то ключ не совсем в Караганде», — сказал Фил. «О, нет!» — простонал Горлогориус. «Если седьмой ключ не в Караганде, какого дьявола ты морочил нам голову этим чертовым местом?» «Не ругайтесь», — сказал Фил. «Сквернословить в присутствии Создателя — это не очень вежливо. Конечно, это еще не святотатство, но кощунством уже попахивает». «Попробуем подойти к этому вопросу с другой стороны», — сказал Мэнни. «Что из себя представляет седьмой ключ?» «Бокал вина», — заявил Фил. «Бокал вина?» — переспросил Мэнни. «Каким должен быть бокал и какое вино в него следует налить?» «Шардоне 1967 года», — заявил Фил. «Сделано из винограда, собранного на правом берегу Луары. Очень важно проследить, чтобы виноград рос на солнечном склоне холма. Что же до бокала, то мне пофигу. Но пусть будет хрустальный». — Я думал, ритуал требует большей конкретики, — сказал Мэнни. — Значит, бокал может быть любым. — Он точно ненормальный, — пробормотал Горлогориус. яйцо Кощея, рубильник из Матрицы, божественный нектар, моргульский клинок, серп и молот, и что там потом, бокал вина? Вместо того, чтобы увеличивать сложность задания, он решил вообще на нее плюнуть. Бокал вина куром насмех. «Я все слышу», — предупредил его Фил. «И, вероятно, вы, парни, меня неправильно поняли. Бокал вина не является ключом. Бокал вина нужен мне. И тогда я сообщу вам, где находится ключ». «Еще вина?» — возмутился Горлогориус. «А тебе мало того, которое ты уже выпил? И вообще, если бы ты вел более воздержанную жизнь, нашу вселенную, не мучили бы проблемы твоего похмелья». «Дурак ты», — сказал Фил. «Если бы я вел более воздержанную жизнь, в вашей вселенной вообще бы не было». «Значит, я дурак?» — тихо спросил Горлогориус. Когда Горлогориус переставал орать и начинал говорить тихо, знающие его люди сразу расползались в стороны, ибо это означало, что гнев Горлогориуса достиг второй фазы. Поговаривали о существовании третьей фазы гнева Хурпадианиса, но поскольку еще никому не удавалось ее пережить, симптомы по сей день остаются неизвестными. «Еще раз брейк», — сказал Мэнни, — «вот тебе твое вино, пей». «На самом деле, шардоне», — удивился Фил, отпив из бокала. «Вы что, волшебники?» «Да», — сказал Горлогориус, — «мы волшебники». «Знаешь, первое правило общения с волшебниками — никогда не зли волшебника, даже если ты творец». «У всех свои правила», — вздохнул Фил. «Куда деваться простому демиургу?» «Вино нормальное?» — спросил Мэнни. «Вполне». «Так что там с ключом?» «А что с ключом?» — вздохнул Фил. «Седьмой ключ — это второй, то есть левый». «Он нам опять голову морочит», — сказал Горлогориус. — «Второй, левый, седьмой. Что второй? Отчего левый?» «Левый револьвер святого Роланда», — сказал Фил. Волшебники оторопели. «Согласно легенде, револьверы святого Роланда покоятся в кобурах на статуе самого святого Роланда, которые его последователи установили в тайной обители ордена, местонахождение которой неизвестно никому из смертных, не исключая самих стрелков, ибо даже они не способны вернуться в обитель, которую когда-то покинули». Мэнни перевел дух. «Как же можно добыть седьмой ключ?» «А вы наколдуйте мне еще вина, и я расскажу», — улыбнулся Фил. «Тут ведь целая история!» Горлогориус тихо застонал.